Глава 21. Проверка. Спешили так, что несколько раз столкнулись друг с другом. В пещере, куда Михаил пригнал груженную платформу, сразу стало тесно. Развернутый модуль жизнеобеспечения, который подарили нам распорядители, враз стал тесным внутри и слишком объемным снаружи, заполнив собой все пространство. Трофеи, добытые в боях, бесцеремонно свалили в кучу в углу самой большой комнаты, отняв половину ее площади. Бегающий туда-сюда Собакин путался под ногами, внося суматоху. «Капитан!» Спустя 40 минут непрерывной работы обратился ко мне электроник. «Старпом с мастером Фэнгом заложили маломощные заряды, дистанционный подрыв которых образует завал туннеля. Я прослушал переговоры хозяев арены. Через 2-3 часа прибудет группа досмотра. Средство связи со мной осталось только у тебя. Рекомендую спрятать его под каким-нибудь камнем. Приборов, способных засечь технику Переев, у досмотровой группы нет, а заглядывать под каждую щелочку и под каждый камень они не будут. Что отвечать на их вопросы повторять нужно?» «Нет, все запомнил», — ответил я, улыбнувшись. Легенду, которую мы с Искином придумали пару дней назад, пришлось, конечно, подогнать под сложившиеся обстоятельства. Но и к нам прилетят не матерые дознаватели, а всего лишь досмотровая группа. К тому же их заинтересует не наша пещера, а корвет игрока, который Искин превратил в один очень большой сюрприз. Подошли Михаил с мастером Фэнгом. Напарник выглядел несколько растерянным, видать, не ожидал, что так быстро останется один, да еще и неизвестно, насколько долго это одиночество продлится. «Камрад, не дрейфь, прорвемся!» — похлопал я по плечу парня. «Электроник говорит, до конца игры осталось 2-3 дня, не больше. Ты, главное, с пленником поменьше общайся, это очень хитрая тварь. Искин, конечно, не позволит его выпустить из камеры, но я тебя все равно обязан предупредить». «Да нормально все, дядь Федь», — улыбнулся парнишка. «Это вам беспокоиться надо, мне-то с чего? Пока на борту один буду, постараюсь изучить как можно больше из Перейской библиотеки, а она на крейсере ого-го. Так что скучать не придется. А к пленнику я вообще подходить не собирался, уж больно у него глаза жуткие». Через полчаса Михаил, после дружеских объятий, прихватив грави-платформу и Собакина, которого решили оставить на крейсере, отправился на базу. А спустя несколько минут электроник активировал заряды, залпом грохнули взрывы, и в 40 метрах от входа в туннель обрушился потолок, непроходимым барьером перегораживая путь на базу и отрезая нас от единственного внешнего источника света. Облако пыли, которое вынесло из обрубка туннеля, заставило меня закашляться, поэтому пришлось захлопнуть забрало шлема и в который раз выругаться, что электронику брони так и не удалось восстановить. Едва пыль осела, как из модуля вышли Ро-Лан с Эмбатой, а следом и мастер Фэнк выглянул, чтобы позвать всех обратно и обсудить наши дела. «Господин Федор, я посчитал запасы еды и воды. Получилось, что ближайшие 4 суток голодать мы не будем. Воды хватит на неделю», — обстоятельно доложил китаец, когда мы собрались внутри модуля. «Эмбата, ну-ка, жив за стол!» Отдал я команду пареньку, вспомнив, что он точно давно не ел полноценно. Треть рациона циклопов быстро перекочевала в желудок Маугли, и малой, наконец, сыто отрыгнув, отвалился от столика. Несколько глотков воды окончательно удовлетворили потребности парня, и он на глазах сомлел. Я показал ему, где можно прилечь, так что спустя пару минут мы услышали его тихое похрапывание. «Дай только время, я доберусь до этих организаторов и научу их людей уважать». «Капитан, корабль с досмотровой группой вошел в атмосферу. Прибытие ориентировочно через 20 минут. Дроны-ретрансляторы распорядителей временно покинули наш квадрат, а до прохождения над нами ближайшего спутника около 40 минут», — доложил электроник. «Это значит, у нас появился шанс изъять с корвета игрока информационный чип, который мы планировали забрать после окончания игры, когда дроны вернутся на корабль-матку». «Твою дивизию, электроник, ты что, не мог просчитать такой вариант?» Я сорвался из-за стола, выскочил из модуля и, быстрым шагом опираясь о стены лаза руками, направился на выход. Хорошо не стал прятать гарнитуру связи заранее, брошу ее в трофеи, которые не успели перетащить внутрь пещеры. Да и броня, слава богу, на мне. «Давай, железяка, направляй, куда мне идти нужно!» «Капитан, видишь перед собой в полусотни метров арку светящуюся?» Я осмотрелся и действительно увидел закругленный сверху портал, за которым проглядывался борт космического корабля. «Проходи в него скорее. Пока искажающий контур нарушен, я не могу открыть шлюз корвета». Проскользнув в проем, я даже сквозь шлем услышал тихое гудение маскировочного поля. «Да, эта технология гораздо технологичнее той, что досталась нам от циклопов». Едва я миновал арку, как гудение за спиной резко усилилось, а спустя мгновение исчезло. Тут же стал открываться бортовой шлюз, шириной 3 метра, не меньше. Да в такой проход можно технику загонять или колонной вчетверо маршировать. Створка шлюза мягко опустилась на землю, превратившись в пологий трап, и я прервал свои размышления, поднявшись внутрь корабля. Мягкое освещение ламп на потолке позволило без труда сориентироваться, куда идти. «Капитан, двигайся прямо до конца коридора. Перед бронедверью остановись, я работаю с доступом в рубку управления. Не думал, что так быстро понадобится взламывать защиту дистанционно». Я послушно прошел до конца, как и сказал электроник, замерев у дверей с узкой прорезью бронестекла и какой-то сенсорной панелью на уровне пояса. Минута ожидания, а затем от двери раздался гул сервоприводов, щелчок, и дверь отворилась. «Прошу в рубку, капитан». «Ни хрена себе сервис!» — крякнул я, разглядывая отделку стен, кресло, похожее на трон, золотую отделку панели управления. «Электроник, не желаешь подобную роскошь на командном мостике крейсера?» «Капитан, обсудим это позже. Сейчас подойди к панели управления», — отозвался Искин. Я выполнил просьбу, приблизившись вплотную к пульту и положив на него ладони. «Нет, не так, капитан. Правая боковая стенка. Возьмись за опорную ручку и потяни на себя». Я повторил все действия, после чего у меня в руках осталась часть панели, открыв доступ к внутренностям пульта управления. «Желтый тумблер, переключи его». Лимонного цвета клавиша под давлением моего пальца со щелчком изменила положение, а затем из недр оборудования выдвинулся небольшой металлический футляр. «Открой его. Нужно нажать на две выпуклости внизу, сначала левую, затем правую». Я повторил последовательно все действия, и крышка футляра открылась, а под ней обнаружились несколько гнезд, занятых разноцветными кристаллами величиной с фалангу мизинца. Электроник молчал, видимо, отыскивая информацию по требуемому чипу в недрах своей памяти. «Фиолетовый, капитан!» Наконец-то принял решение Искин. «Осторожно возьми фиолетовый, другие не трогай. Теперь закрой крышку». Я выполнил всю последовательность действий в обратном порядке. Поставил панель на место и собрался уже обратно, когда электроник заговорил с тревогой в голосе. «Капитан, камеры засекли приближение низколетящей цели. Система маскировки идентична той, что стоит на корвете. По размерам объект в 3 раза меньше корвета. Предположительно, это малый разведчик или истребитель. Сенсоры камер засекли 2 биологических объекта, поэтому склоняюсь к первому варианту. Ориентировочное время подлета — 12 секунд. Капитан, ты не успеешь вернуться назад. Под прикрытие скалы придется сражаться». «Слушай, электроник, какого лешего ты не предвидел и это?» Я стоял посреди рубки корвета и совершенно не знал, что делать. «У меня даже оружия, кроме тесака, нету». «Оружие не проблема. Я уже взломал доступ в оружейную комнату. Главное, нужно обставить все так, чтобы твое присутствие здесь не обнаружила досмотровая команда. Капитан, времени очень мало. Вторая дверь слева, если идти на выход». В оружейной было не густо. Видимо, все оружие забрали напавшие на нас бойцы, оставив после себя пустые стойки. «Да твою ж через колено!» Ругался я про себя, спешно обыскивая помещение 3 на 3 метра. Абсолютно пустые шкафчики. Скрытые ящики, видимо, из-под боеприпасов, тоже показывали дно. Но все же удача мне улыбнулась. У дальней стены, в углу, в длинном пластиковом кофре я нашел ее. Скорее всего, это был аналог снайперской винтовки, иначе зачем оружию такой длинный ствол, а в комплекте устойчивая тренога? Отдельно, в выложенных мягкой тканью гнездах, располагались 2 десятка пуль. Да, именно пуль, гильз или чего-то похожего не было. Только вытянутый, конусовидный с одной и острый с другой стороны кусочек синеватого металла. Довольно увесистый, граммов эдак 100. Хорошо, что зарядить винтовку, как я решил назвать для себя оружие, оказалось несложно. На ощупь, чисто интуитивно, отыскал затвор, отщелкнул в сторону и обнаружил нечто похожее на приемник патронов. В него вошло лишь 3 пули, остальные сыпал в пластиковый клапан на бедре бронекостюма. «Капитан, малый разведчик приземлился в 20 метрах от тебя, при этом сбросил маскировку. Пилот точно знает, где находится корвет, раз сел так близко. Рекомендую дождаться высадки врага, затем повредить разведчик. Из электромагнитной винтовки такой мощности это вполне возможно». Что ж, ждать в засаде всегда легче, чем идти в атаку, поэтому я улегся на пол коридора, установил на треногу винтовку и навел прицел на вражеский кораблик, который действительно выглядел маленьким. Электронный девайс, заменяющий на оружие прицел, словно глаз родной, навел резкость, игнорируя пелену маскировочного поля. Первый противник, человекоподобный здоровяк, упакованный в серьезную, даже на первый взгляд, броню, спустился по небольшому, 1,5-метровой ширины трапу и занял выжидательную позу, всем видом показывая, что ему бояться нечего. Второй то ли медлил, то ли вообще не собирался вылезать, заставляя меня нервничать. Как всегда не к месту, в гарнитуре послышался голос из кино. «Капитан, на корвет произведено воздействие облучением. Противник, похоже, только что обнаружил тебя». Дослушивать я не стал. Ту-тух! Мощная отдача в плечо заставила сдвинуться по металлическому полу чуть назад. Правую руку отсушила так, что она сразу потеряла чувствительность. Представив, что было бы, не будь на мне брони, я все же нашел в себе силы выстрелить 2-й раз по бегущему вправо противнику, тому, который покинул корабль-разведчик. И промазал, дав шустрому врагу возможность покинуть сектор обстрела. А вот самому транспорту противников досталось. Похоже, винтовка изначально не предназначалась для стрельбы по живой силе, а была рассчитана на уничтожение бронированной техники. Почему я так решил? Так в том месте, куда попала пуля, сейчас красовалась дыра размером с баскетбольный мяч, из которой валил черный дым, а где-то в глубине мелькали отблески электрических разрядов. Неудивительно, что каждая пуля лежала в отдельном гнезде, явно не из простого металла они сделаны. «Капитан, 2-й противник покидает корабль», — доложил электроник. «Ты серьезно повредил разведчик, иначе пилот бы улетел». Пилота я принял, как говорится, возле кассы. Едва он спустился по трапу, снаряд прошил его тело, разорвав надвое. Не помог даже крутой бронескаф, ничем не уступавший броне первого врага. Сначала на землю упала верхняя часть туловища с руками, став конвульсивно дергаться, а уж потом рухнули ноги. «Отлетался». Буркнул я себе под нос, а затем спросил электроника. «Где 2-й?» Притаился, выжидает. Анализ ситуации предполагает, что в ближайшие 2 минут он попытается атаковать. Я слушал, а руки сами отводили затвор, доставали из-под сумка пули и набивали приемник. Тихий щелчок, и я вновь готов к бою. С моей позиции, крайне, надо сказать, удачной, я видел все. Поврежденный вражеский корабль, тягач, даже вход в пещеру. А вот я, как и сам корвет, по-прежнему был укрыт полем искажения, что очень сильно затрудняло мое обнаружение. Сообразил это и Искин. «Капитан, маскировочное поле расположено в 2 метрах от корпуса корвета, что дает тебе возможность для маневра». Мне бы обрадоваться, да только правая рука до сих пор не желала слушаться. Даже странно, как умудрился 3-й выстрелить, видимо, на чистом адреналине, на кураже. Черт, ладно, 2-я рука работает, а мне и ее хватит. Ухватив винтовку за ствол, про себя порадовавшись, что тренога, выполняющая роль сошек, крепится основательно, я осторожно стал спускаться по трапу, стараясь не шуметь. Твою мать! У этого урода слух получше, чем у ушанов оказался. Меня спасла моя отбитая рука, из-за которой я двигался слегка дерганно. Зато когда в нескольких миллиметрах от груди воздух прошило чем-то похожим на лазер, движения мои стали более чем уверенные. 2 прыжка, и вот я снова под защитой корпуса. Винтовку на старое место, сам опускаюсь рядом, шипя от боли. Правое плечо постепенно обретает чувствительность, а с ней приходит и боль. «Электроник, нужно что-то придумать, иначе я тут до прибытия досмотровой команды просижу». «Предлагаю произвести подрыв заряда, заложенного в горном массиве в 100 метров от входа в пещеру. Это на несколько секунд сделает противника глухим, что даст 20-процентный шанс подстрелить его». «Легко сказать, да только у меня выбора-то и нет. Попытался пошевелить рукой, получилось, хоть и заскрипел от боли зубами. Поднялся, вновь взял винтовку и двинулся к трапу. Искин, который видел все то же, что вижу и я, благодаря гарнитуре, вновь заговорил. «Капитан, как будешь готов, сообщи. Я дам отчет, по окончании которого начнешь действовать». Я взял оружие поудобнее, поморщившись, сделал еще шаг вперед и замер, настраиваясь на рывок и последующий выстрел. Прикинул, как удобнее поймать противника в прицел, как компенсировать частично отдачу, вздохнул пару раз настолько глубоко, насколько позволяло отбитое плечо. «Работаем!» — бросил в пространство, собравшись в готовую выстрелить пружину. «Три!» — начинает звучать в ушах отчет из кино. «Два!» — я подбираюсь, словно раненый зверь, перед броском на добычу, от которого зависит, выживу или умру с голоду. «Один!» — я делаю шаг, поднимаю ногу для следующего и слышу взрыв. Тут уж не до тишины. Выбегаю наружу, ища глазами, вооруженными очками от гарнитуры, противника. Вот он. Стоит и мотает головой. Видать, взрыв ударил по ушам неслабо. Второй взрыв звучит, когда я уже падаю на песок, при этом стараясь прицелиться. Враг начинает понимать, что его обманули. Пытается убежать, но я интуитивно угадал направление, успел прицелиться с хорошим упреждением и нажал на спусковой крючок. Выстрел. После которого я отвалился от винтовки, вновь не чувствуя правое плечо, а противника буквально разорвало на части. Нет, это оружие явно не предназначено для стрельбы без усиливающего экзоскелета, да и мишени нужны гораздо крупнее. «Капитан, у тебя есть 5 минут, чтобы укрыться в пещере, а затем я подорву корвет, чтобы скрыть следы твоего участия в этом бою». Слова электроника привели меня в чувство, и я, скособочившись, побрел к входу в наше убежище, заодно выбрасывая винтовочные пули из-под сумка. Успел, хоть и буквально в последние секунды. С корабля досмотровой группы увидели дым от поврежденного разведчика и ускорились, но все же опоздали. Едва я поднялся по лазу в пещеру, снаружи раздался столь мощный взрыв, что задрожали даже скалы. На мое лицо сама собой наползла хищная улыбка. «Хрен вам, а не матушка-земля! Мы еще повоюем!» Планета Арена. Малый крейсер поддержки. Старший досмотровой группы первым увидел дым. В планах у него был сначала предварительный облет всего горного массива с тщательным сканированием местности высокоточными приборами, но черный дым, который он засек одним из приборов, заставил поменять планы. «На точку аномалии живо!» Отдал он приказ первому пилоту, который тут же среагировал, бросив обтекаемый корпус крейсера, специально предназначенного для маневрирования в атмосфере, в поворот. Они не успели. До цели оставалось каких-то 5-6 секунд полета, когда произошел мощный взрыв, на пару мгновений ослепивший все сенсоры малого крейсера. «Что ж», — подумал старший досмотровой группы. «Не успели выполнить одно задание, зато для другого выделим больше времени».